5. Нэтти уже не хотела домой. Ей понравилось в доме Бастера. Во-первых, тут было тепло. Во-вторых, пребывание в чужом доме пробудило в Нэтти незнакомое ей раньше ощущение власти. Она как бы разглядывала жизнь двух посторонних людей изнутри. Она поднялась на второй этаж, чтобы посмотреть, как обставлены комнаты. Комнат, кстати, было немало, и особенно если учесть, что детей у Китонов не было. Но, как говаривала ее мать, к имущим рукам деньги липнут. Нэтти открыла комод Миртл и порылась в ее белье. Кое-что было шелковым. Отличные вещички, но Нэтти показалось, что большая часть этих хороших и дорогих вещей была довольно старой. То же самое касалось и платьев, развешанных в шкафу. Нэтти зашла в ванную, рассмотрела лекарства в аптечке, а потом пошла в комнату для шитья, где отдала должное куклам. Приятный дом. Милый дом. Жалко только, что живет в этом доме не человек, а кусок дерьма. Нэтти взглянула на часы и решила, что пора все-таки начинать расклеивать квитанции, и она сейчас и начнет. Вот только осмотрит первый этаж.